Лев Степанов. Фреска. Старый храм одиноко возвышался над гладью тихого озера. Но не было уже богослужений в древнем здании. Не пелись молитвы, не горели свечи. Некогда священное для паломников и жителей места превратили в продовольственный склад. Тропа к храму заросла под леском. Осталась лишь грунтовая дорога, по которой иногда моталась старая полуторка времен войны. Кресты с куполов давно сняли, как и медный колокол, на месте которого прямо из крыши росла молодая береза. Внутреннее убранство сохранилось не лучше. Известковая штукатурка во многих местах слезла и обнажила красный кирпич княжеских времен. Краски на стенах померкли, и сюжеты фресок, нанесенные мастерами много столетий назад и некогда поражающие красотой и мастерством художников, уже нельзя было различить. Но одна трехметровая фреска все же выделялась сохранностью. На ней был изображен Серафим с огромными белыми крыльями за спиной. Копьем, что лежало в его руках, он поражал отвратительную рогатую тварь, вылезшую из преисподней. «Крепи лебедку быстрее! Домой уже охота!» — крикнул усатый мужичок в засаленной тельняшке. Фигура его напоминала арбуз, а лицо от жары было таким же красным, как и мякоть этого плода. Он смотрел наверх, где на приставной лестнице молодой, непричесанный рабочий пытался закрепить лебедку. «К потолку на шлямбур крепить придется! Балки совсем плохи на вид! Вот здесь вобью!» — крикнул он и молотком указал на голову ангела, где собирался пробить дыру размером с грецкий орех. Может, в стороне отверстие сделаешь?» Усатый с опаской поглядел на фреску. «А ты из богобоязненных, что ли?» Рассмеялся напарник. «Да не особо. Просто этой картине лет-то сколько уже. Возьми чуть правее». «Не, тут лучше всего. Дальше свод закругляется. В него вообще ни черта не забьешь». «Ну, как знаешь», — поежился мужичок и боязливо посмотрел наверх, словно он здесь не при делах. Раздались удары молотка, но шлямбур никак не входил в кирпич. «Отстроили-то при царе!» — рассердился рабочий и со всей дури стукнул по ангеру. Большой фрагмент штукатурки отвалился и брякнулся на пол. Ангел остался без головы, шеи и куска копья. Вдруг стены задрожали. Пыль взлетела в воздух с многочисленных ящиков и стеллажей, и смерчем пронеслась по храму. Раздался истошный вопль, исходящий будто из-под земли. «Что ты наделал?» Завопил усатый и в страхе бросился бежать наружу, где его ждал старенький газ. Но добраться до дома рабочим уже было не суждено. «Дедушка, что это за звук? Деда, объясни!» Испуганно кричала Маша, следуя за дедом к погребу мимо грядок с томатами. «Тихо!» – прикрикнул Илья и распахнул крышку погреба. В лицо дунуло сыростью и запахом земли. Илья спустился по скрипучим ступенькам и щелкнул выключатель. Свет загорелся. «Вниз! Живо!» Маша скривилась и с надеждой посмотрела на стоящего рядом 9-летнего брата-близнеца Павлика, но тот лишь развел руками. Близнецы слезли по лестнице, прошли мимо полок, щедро заставленных продовольствием, и свернули в небольшую комнату, напоминающую вытянутую бочку с приплюснутым потолком. Стены помещения были обшиты шифером. Посередине комнаты стояла маленькая буржуйка. На крюке висела масляная лампа. Илья принялся собирать пожитки в потертый вещмешок. Он действовал быстро, отточенно, словно по инструкции. Но тревога была явно заметна на его седом, морщинистом лице. «Дети, мне нужно отлучиться. Это очень важно». «Когда ты вернешься, деда? Я не хочу оставаться один здесь». Едва не плача произнес Павлик. Дед мило улыбнулся и погладил мальчика по растрепанным белобрысым волосам. «Как только смогу. А ты не давай в обиду сестру. Ты же мужчина». «Не нужна мне его защита. Я и сама позаботиться о себе могу», вспыхнула Маша. «Вот и хорошо. Защищайте друг друга. И не выходите из погреба, пока я не вернусь. Припасов у вас достаточно. Если отрубят электричество, пользуйтесь масляной лампой». Дед на прощание обнял близнецов и вылез наверх. И массивные створки входной двери закрылись. В воздухе раздался грохот винтов, и вертолетное звено быстро пролетело над армейской колонной. Сидящий на броне сержант Сальников проводил стальных птиц воинским приветствием. Эти скрылись за горизонтом. БТР резко остановился, и Сальников едва не слетел на землю. «Ну потише там! Не солому везешь!» Сержант гневно стукнул по броне кулаком. Впереди показались кирпичные коровники. «А вот и наша ферма!» — крикнул один из солдат и спрыгнул с брони, едва не выронив пулемет из рук. Двигатель БТРа затух, и отделение солдат быстро построилось у обочины. Еще один армейский грузовик остановился следом. «Наша задача — найти и вывести людей. И плевать, хотят они уезжать или нет. Эвакуируем всех до единого. Проверяйте все до последнего сортира. О любом подозрительном движении докладывать мне». Раздал указания Сальников и пристегнул магазин к своему АК. «И никому не шкериться по подсобкам! Увижу, прибью! Тебя это особо касается, Муромцев!» Муромцев, безобидный худощавый парнишка в толстых и нелепых очках, лишь отвел глаза. Внешний вид его напоминал нескладного неряху, что попал в армию скорее по ошибке, чем по доброй воле. Он поправил спадающие из-за худобы штаны, затянул веревку на неудобно болтающемся бронежилете и зашагал за остальными солдатами. Бойцы разбрелись по территории, громко при этом крича: «Есть кто? Выходите! Эвакуация!» Муромцев приметил узкую, едва заметную тропу и последовал по ней подальше от Сальникова. «Товарищ сержант, идите сюда!» — крикнул один из солдат. Сальников закинул в рот небольшую плитку молочного шоколада, недавно отобранную у одного срочника, и, причмокивая, с важным видом двинулся к зданию коровника. Однако не успел он войти, как запах мертвечины ударил в нос. «Что так воняет?» — спросил Сальников, но ответ уже был перед его глазами. По всему помещению были разбросаны части коровьих тушек — головы, ноги, хвосты — а стены покрылись затвердевшей кровью убитых животных. «Медведь, что ли, пробутал?» — с опаской произнес рядовой казах. «Откуда тебе знать, как медведь нападает, а, Олух? В твоих степях, кроме песка и ящериц, ничего не водится!» — выругался Сальников и осторожно переступил через окровавленное коровье вымя. Казах не стал объяснять, что на его родине есть несколько видов медведей. Сальников все равно бы не поверил, да еще бы и в наряд поставил за споры. «Ладно, все с этой фермой понятно. Доложим, что людей нет. Возвращаемся в лагерь, пока не стемнело», — приказал сержант. И солдаты с нескрываемым облегчением вышли из жуткого помещения. Они уже добрались до БТРа, когда Сальников вдруг заметил отсутствие своего любимчика Муромцева. «А этот обморок куда делся?» — спросил сержант. «Вроде по тропе влево уходил». «Ладно, лезьте в броню. Сейчас вернусь». Сальников двинулся обратно к постройкам и вошел в небольшой домик, явно служивший местом отдыха работников совхоза. Но внутри было пусто. Муромцев нашелся в лесной просеке за домом. «Ты что тут забыл, бестолочь?» — крикнул Сальников и уже собрался отвесить срочнику подзатыльник, но заметил в руках солдата почти выкуренную папиросу. «А всем говорил, что у тебя нету. Ну и балабол же ты!» Сальников грубо вытащил из кармана солдата пачку папирос. Муромцев уже давно привык к столь уничижительному отношению и даже не пискнул против. «Прибалтийски? Неплохо!» — присвистнул Сальников, запихивая пачку в карман кителя. «Мои правда закончились. Эти там, на столе нашел», — принялся оправдываться Муромцев. «На столе лежала целая упаковка папирос?» – недоверчиво спросил сержант. «Ну, пойдем, посмотрим». Солнце уже клонилось к горизонту, когда они спустились по тропе к небольшой деревянной беседке, стоящей в тени двух орехов. Здесь все выглядело так, словно пир закончился в самый неожиданный момент. На столе лежал уже высохший хлеб и покрытая старой желтой коркой колбаса. Напитки так и остались недопитыми. «Пропало, черт побери! Жаль!» — сказал Сальников, нюхая открытую бутылку с пивом. «Интересно, куда все делись?» — тихо спросил Муромцев и тут же пожалел, что вообще открыл рот. «В обморок! Хватит задавать тупые вопросы! Майор же довел, что началась то ли эпидемия, то ли случился выброс опасных веществ!» «Но тогда почему мы не в костюмах УЗК?» Сальников хотел послать подчиненного куда подальше, но вдруг заметил лежащую вниз по холму одежду. Он живо спустился, но находка вызвала лишь отвращение. Клочья вещей были перемешаны с кусками человеческой плоти, а чуть ниже валялся ботинок, торчащий из него стопой. Вокруг кружились черные жирные мухи. Сальников скривился, но не столько от увиденной картины, сколько от осознания предстоящей волокиты со следственной группой. «Муромцев, ужин отменяется!» — крикнул Сальников в сторону беседки. «Сходи к БТРу и вызови по рации капитана! Здесь какая-то...» Не успел сержант договорить, как услышал дикий вопль рядового. Тот, сломя ноги, несся вниз по склону. «Сержант!» — в ужасе вопил Муромцев. Вдруг, следом за солдатом, на тропе показалось существо, которое Сальников вначале принял за собаку. Однако, когда сержант разглядел ее получше, то вопль ужаса вырвался уже из его груди. Особь была чуть крупнее дворняги, но шерсть отсутствовала, а вместо собачьей головы у твари была человеческая. Вместо собачьих лап – конечности, похожие на людские руки. Из огромной пасти торчали клыки, не уступающие в размере медвежьим. Тварь, увидев Сальникова, остановилась и внимательно осмотрела человека. И, видимо, не учуяв опасности, зарычала и кинулась в атаку. «Стреляйте в нее! Стреляйте!» завопил пронесшийся мимо сержанта Муромцев. И только тогда Сальников пришел в себя. За полтора года в армии сержант Дадыр изучил устав воинской службы и в особенности главу, посвященную применению оружия. Но правила устава тут же улетучились из головы, и вместо них в теле включился механизм выживания. Он нажал на курок. Из дула с грохотом вылетели несколько очередей. Запахло порохом. Жуткое существо, находившееся уже на расстоянии трех прыжков, взвыло и рухнуло в траву. Из ее пасти хлынула кровь. «Это что за мерзость?» – воскликнул сержант. Но Муромцев вместо ответа трясущейся рукой указывал в сторону здания, откуда выскочили еще около десятка похожих тварей. Путь к БТРу был закрыт, и оба солдата, не сговариваясь, бросились бежать в сторону лесополосы. Их мотострелковое подразделение славилось отменной физподготовкой, поэтому около километра они неслись, не останавливаясь. «Стой, Муромцев, мать твою!» — воскликнул запыхавшийся и отставший сержант. Сальников остановился и обхватил ствол дерева. «Кажется, отстали!» «Кто это был, товарищ сержант?» — спросил Муромцев и поглядел в сторону небольшого, поросшего дикими травами поля, которое они только что пересекли. «Без понятия. Такого никогда не видел. Видимо, эти твари коров и пожирали. И людей», — добавил Муромцев и вытер рукавом кителя, выступивший на лбу пот. Сальников бросил взгляд на рядового и тут же застыл от удивления. «Автомат где твой?» «Оставил в беседке», — пролепетал Муромцев и стыдливо потупил глаза. Сальников слишком сбил дыхание, чтобы материться, поэтому просто покрутил у виска пальцем. «Потерять личное оружие и даже не вступить в бой! Вот повезло же мне с напарником!» — ругался сержант. Они шли по небольшому подлеску около полутора часов, но заветная дорога, которая могла вывести их к блокпосту, все не попадалась. «Не знаешь, где мы можем быть, а, воин?» — спросил Сальников, со злобой глядя на боевого товарища, который теперь держал руку не на автомате, а на болтающемся на поясе штык-ноже. «Не могу знать, товарищ сержант. Я же внутри брони ехал, ничего не видел». «Ладно, умолкни». Сальников раздвинул ветки и заметил впереди небольшой ручей, текущий через заросли камыша. За поймой начинался лес, на опушке которого в лунном свете виднелись очертания одинокой избы. «Видишь, изба? Надо тихо подойти и внутри проверить». «А если там кто-то есть?» – недоверчиво спросил рядовой. «Значит, им придется поделиться с нами кровом и едой. Жрать хочу ужасно». «Может, пройдем дальше? Вдруг там те твари живут?» «Вряд ли они обитают в домах, затупок. Нужно найти ночлег под крышей. Да и обороняться в доме удобнее. Но если хочешь идти дальше, валяй. Я не настаиваю. Потом скажу, что ты геройски погиб», — усмехнулся сержант. «Не хочу», — тихо ответил рядовой. «То-то же. Ладно, пошли. Гранаты хоть не посеял?» «Нет». «Отлично. Но лучше их не доставай от беды подальше». Сальников первым вошел в незапертую дверь, держа палец на курке автомата. Комнаты были пустые, но жилище явно брошено недавно. На плите стояли чистые кастрюли, висели на веревках давно высохшие полотенца. Постельное белье было тщательно выглажено и уложено на кроватях. «Ни души!» – обрадовался Сальников и свалился на кровать прямо в обуви. «Поищи жратвы, Муромцев, а то я с утра ничего во рту не держал». «Кроме чужой шоколадки», – подумал Муромцев и пошел на кухню потрошить ящики. Там он нашел немного макарон, сухари, соль и сухофрукты. На полке нашелся рабочий металлический фонарь. «Небогатый улов», – ухмыльнулся Сальников. «Видимо, все унесли с собой». «Да ну, в селах обычно жратву в погребах хранят. Дай-ка сюда фонарь». Они вышли на улицу, осмотрели огород и довольно быстро обнаружили вход в погреб. Сальников потянул створку двери, и та со скрипом отворилась. Внутри стояла кромешная темень. «Полезай-ка и проверь, что к чему», — приказал Сальников. «Без автомата не полезу, товарищ сержант», — испуганно, но твердо произнес Муромцев. «Да чтоб тебе», — выругался Сальников и осторожно шагнул на первую ступеньку. Та заскрипела. «Свети давай! Тебе даже фонарь доверить страшно, не то что автомат!» Когда ноги сержанта коснулись земли, он крикнул стоящему наверху Муромцеву. «Не погреб, а целый бункер! Спускайся, будешь светить!» Погреб был щедро набит припасами, которые средней семье хватило бы минимум на 3 месяца. Здесь, словно в княжеских амбарах, на нитках висели сушеное мясо и рыба, грибы, колбаса. В углу были сложены мешки с овощами, крупами, сухарями и консервами. Сальников вскрыл небольшую картонную коробку и запустил палец в густую белую массу. «Масло! Вот это да! А тут можно ядерную войну пережить!» Муромцев же не обращал внимания на продукты. Его взгляд скользил по закрепленным на стене охотничьим ружьям, алебарде и даже боевому арбалету. Еще одно ружье нашлось в старом шкафу. Это был помповый винчестер конца прошлого столетия. Оружие было изящным, с металлической резьбой и красивым кожаным чехлом. В шкафу Муромцев также обнаружил черный морской китель, высокие сапоги и фуражку с вышитой золотистыми нитками надписью «Керчь». «Белогвардеец, значит», – тихо сказал Муромцев. «Что говоришь?» – спросил Сальников. Но не успел рядовой ответить, как в нескольких метрах от него скрипнула дверь, которую оба солдата сразу и не заметили. «Ну-ка, выходите с поднятыми руками! Не то перестреляю всех к ядрене матери!» — крикнул сержант, держа дверь на прицеле. Муромцев от неожиданности сам поднял руки вверх, ожидая, что из-за двери сейчас либо вылезет мерзкая тварь, вроде той, что они видели ранее, либо по ним начнет пулять из нагана старый, притаившийся в засаде, белогвардеец. Но все это оказалось лишь фантазией, объятого страхом солдата. Потому что через мгновение послышался шепот, и из-за двери показались 2 детские напуганные мордашки. «И как скоро ваш дед обещал вернуться?» – спросил сержант, выслушав рассказ Маши и Павлика. Дети провели в погребе уже 4 дня и ни разу не выбирались наверх. Сейчас они сидели на кровати и все еще недоверчиво поглядывали на солдат. «Ничего не обещал. Сказал ждать», — буркнула Маша. Павлик перебирал в руках старые гильзы от патронов, которые он повесил на шнурок и носил на шее. «Думаю, дед ваш уже не вернется», — сказал Сальников, вспоминая кровавые события последнего дня. И тут же замолчал, осознав, что сморозил глупость. «Почему он не вернется?» — хором спросили близнецы. «Да так, население эвакуируют. Весь район уже вывезли. Наверное, и ваш дед уехал с солдатами», — оправдывался Сальников. «Он бы нас не бросил», — твердо произнес Павлик, сжимая кулаки от злости. «Не бросил, конечно, но солдаты никого не спрашивают. Посадили бы в кузов и увезли», — попытался утешить детей муромцев. Он смотрел на них с умилением, которым обычно глядят на младших братьев и сестер. «В любом случае, утром мы отведем вас в лагерь. Только рацию бы добыть», — заявил сержант. «Но дед сказал ждать его здесь», — воспротивилась Маша. «Не обсуждается», — отсек Сальников. «У нас приказ, и вы обязаны подчиняться. Оставим записку вашему деду, чтобы знал, где вас искать», — предложил Муромцев. «Вот именно! Молодец, обморок!» «Они правы, Маша. Дед хотел, чтобы мы были в безопасности. Пойдем», — согласился Павлик. «Вот и иди с ними, дуралей! Ты все равно мне надоел за эти дни! А я деда дождусь!» — вскипела Маша и выбежала из спальной комнаты. «Может, сыграем в шашки?» — спросил Муромцев, глядя на Павлика. «Отлично, играйте. Только не здесь. Я подремлю часок», — сказал Сальников, повернувшись к стенке и обняв подушку. «Кстати, Муромцев, я в хате вещи забыл. Сгоняй-ка туда и обратно, а то какие-нибудь мародеры ночью украдут». «И посуду для нас возьми. Жрать не из чего». Сальников зевнул и прикрыл глаза. Муромцев сжал кулаки от злости и уже хотел высказать сержанту все, что накопилось в душе. Но вместо этого тяжело вздохнул и вышел из комнаты. Он вернулся через 5 минут и бросил вещмешок сержанта у кровати. Сальников уже спал и негромко храпел. Рядовой разместился в углу на небольшой софе, рядом со шкафом, где Илья хранил оружие и форму. Он отложил толстые очки и, только собравшись прикрыть глаза, услышал: «Ты предлагал в шашки сыграть». Павлик стоял рядом, держа в руках потертую коробку с фигурками. Сальников проснулся через 2 часа. Тревога не давала ему спать. Мозг ловил каждое движение тени и любой звук, словно ожидая, что из темноты вот-вот выползет отвратительная тварь. Но за дверью сейчас раздавался лишь детский смех. «Иерусалим, тебе на М!» — произнесла Маша. «Мехико», — уверенно отчеканил Муромцев. «Это страна! Не считается!» — воскликнул Павлик. «Это столица Мексики, вообще-то», — ответил солдат. Муромцев и дети, казалось, забыли обо всех бедах и дружно погрузились в смех и игры. Сальников вышел из комнаты. «Муромцев, отстань от детей. Им завтра рано вставать». Сержант сорвал со стены кусок вяленого мяса и сунул его в рот. «Вообще-то это наша еда!» — возмутилась Маша. «Вообще-то мы вас спасаем. А по закону военного времени все имущество может изыматься в пользу государства», — нагло ответил Сальников. Маша с надеждой посмотрела на Муромцева, но тот стыдливо опустил глаза, не желая ссориться с сержантом из-за продуктов. «Кстати, соберите еды себе. До лагеря больше 1/2 дня дороги. Нам бы только шоссе найти». «Карта на стене», — подсказал Павлик. Сальников уселся на раритетный лакированный стул и принялся изучать старую карту, громко чавкая мясом. «Приятного аппетита», — с издевкой произнесла Маша, но сержант не отреагировал. «Вова сказал, вы убили одного из монстров. Это правда?» — спросил Павлик. Сальников не сразу вспомнил, что Муромцева звали Вовой. «Обморок, сопля, затупок. Вот имена, которые привык произносить сержант. Да, лежит возле фермы. А что вы о них знаете вообще? Только то, что дед рассказывал в детстве, ответил Павлик. Расскажи, попросил Муромцев. Да там, так, одни сказки. Якобы здесь есть место, где твари из загробного царства в наш мир попадают. И если их вовремя обратно не загнать, то они конец света устроят. Познавательно, равнодушно произнес Сальников и радостно ткнул в карту пальцем. Поветное ваше село называется. Вот оно. До нашего лагеря где-то 35 километров по прямой. Товарищ сержант, дети говорят, что на конце села есть почта. Там даже какая-то древняя рация стоит. Можем послать сигнал нашим, предложил Муромцев. Стоит попробовать, согласился сержант. У рации с аккумулятором проблемы, вспомнил Павлик. Придумаю что-нибудь. Главное надыбать резистор и диоды. Тогда можно попробовать к батарейкам от фонарика подсоединиться, придумал Муромцев. Вдруг рядовой вскочил, как ужаленный, и схватился за голову. Что такое? Недоверчиво спросил сержант и перестал жевать. «Я фонарик в доме оставил», – пролепетал Муромцев. «Да и черт с ним, утром заберешь», – отмахнулся Сальников. «Нет, я его включенным оставил. Теперь вся округа видит, что свет в доме горит». «Дед говорил, что тех монстров привлекает свет», – испуганно выпалил Павлик. Воцарилось молчание, которое прервал Сальников. «Ах ты, гусь обосранный! Да я тебя...» Банка тушенки больно прилетела в грудь рядового. «Я поднимусь в дом и заберу фонарь!» Виновато заявил Муромцев, потирая ушибленное место. Но сержант жестом остановил его. «Сиди тут, пугало бестолковое. Сам заберу». Дверь в дом была открыта. Внутри гулял развивающий занавески сквозняк. Фонарь лежал на столе и своим светом озарял крохотную деревенскую кухню. Сальников выключил фонарь, закрепил его на ремне и направился к выходу. Уже в коридоре он вдруг услышал шаги в соседней спальне. Сальников снял автомат с предохранителя и притаился у стены. Казалось, внутри находились несколько человек, но не было ни голосов, ни шепота, лишь цокот чьих-то лап о деревянный пол. «Убирайся отсюда!» — говорили мысли Сальникову. Но нутро осознавало. Тот, кто сейчас в комнате, наверняка видел, как сержант выбирался из погреба. Сальников резким рывком открыл дверь. Свет фонаря тут же осветил столь отвратительную тварь, представить существование которой едва ли было возможно. На восьми огромных паучьих лапах восседал человеческий торс со множеством мелких глаз на лице. Тварь обернулась на свет и завопила страшным писком. Сальников тоже закричал от ужаса и отчаянно зажал курок. Несколько длинных очередей озарили дом. Грохот ударил по ушам, а дым от жженого пороха заполнил пространство. Сержант бросился на улицу и спрятался за первое попавшееся дерево. Перезарядил автомат и приготовился. Тварь так и не появилась. Но вдруг послышался вопль, затем следующий. Целая стая неизвестных существ приближалась из леса. Сальников видел, как закачалась поросль и высокая трава вдалеке. «Кто стрелял? Что случилось?» – спросил встревоженный Муромцев, когда Сальников спрыгнул с лестницы. «Мы не одни, вот что!» – коротко ответил сержант. «Нужно забаррикадировать дверь в погреб!» «Они вас видели?» Испуганно воскликнул Павлик. «Не знаю», – честно ответил Сальников. Не прошло и минуты, как снаружи кто-то начал скрестись в дверь. «Прячь детей! Не стой, как истукан!» – крикнул сержант. Муромцев опомнился и отвел близнецов в комнату. «Запритесь здесь и не высовывайтесь!» Муромцев захлопнул дверь и тут же помчался к шкафу, откуда выхватил приглядевшийся винчестер. Существа стремительно уничтожали дверное полотно, словно хищники, чувствующие близость жертвы. Вниз на земляной пол летели щепки и комья земли. «Готов, Муромцев?» – тихо спросил Сальников, обреченно глядя наверх. Губы его дрожали, дыхание было учащенным, но автомат он держал крепко. Вдруг на улице раздались выстрелы. Одна из тварей заверещала и упала сверху на двери. И тут же через щели полилась черная, отвратительно пахнущая кровь. Грохот раздавался из двух стволов без перерывов. И почти каждый выстрел сопровождал собой бешеный крик раненых существ. «Кто палит-то?» – удивился Муромцев. «Не знаю, но звук похож на револьвер». Стрельба утихла. Кто-то подошел к разбитым дверям и, выругавшись, оттащил от входа нелегкий труп. Дверь открылась, и лестница заскрипела под тяжелыми шагами. «Стой! Стрелять буду! Это приказ сержанта Советской Армии! Брось стволы и назовись, а то применим оружие!» — крикнул Сальников. Вошедший не ответил и, казалось, даже не испугался. Он направил на Сальникова фонарь. «А ну, убери свет, а то выстрелю!» — взвыл ослепленный сержант. Луч фонаря скользнул на Муромцева и остановился на винчестере. «А кто тебе, рабу Божьему, разрешал мое ружье брать?» «Здесь всегда было неспокойно», — начал рассказ Илья. «Заходишь в лес и чувствуешь злые глаза, словно за тобой из другого измерения наблюдают. Есть дни, когда наши и их миры соприкасаются и оказываются так близко, что скотина места себе не находит. Птицы, как сумасшедшие, в небе кружатся, а сельчане из дома лишний раз носа не показывают. Иногда можно даже жуткие крики услышать». «Чьи крики?» — уточнил Павлик, продолжая обнимать любимого деда. «Грешников, Павлик. Тех, кто по жизни много зла натворил, а сейчас там жарится». Сальников усмехнулся и отхлебнул свежезаваренного чая. «Но твари так просто к нам пролезть не могут. Сильнейшая магия их не пускает». «Магия?» – удивилась Маша. «Древние заклинания, которые наш мир издавна от демонов и их слуг защищают. Такие чары наложены на нескольких участках, местах силы. Они от людей спрятаны, так просто не найдешь. Иногда какая-нибудь тварь все равно пролезет и пытается место силы разрушить. Пока им этого не удавалось, да и отстреливали их те, кому положено наш мир охранять». Муромцев хотел расспросить о том, кто же эти люди, что выслеживают тварей. Но, вспомнив об увиденном в погребе арсенале и боевых навыках старого белогвардейца, решил, что ответ ему уже известен. «Но недавно кто-то одно из мест повредил, и твари наружу начали вылезать», — продолжил Илья. «Что это за место?» – спросил Муромцев, которого, в отличие от сержанта, рассказ невероятно захватил. «Не знаю, еще не нашел. Мест сил много, собрано некомпактно, но пока все обойдешь. Скажу лишь, что самое сильное из них – храм на Голубом холме, стоит над озером еще с 14 века. Если надежда угасает, вам туда. Здесь недалеко, километров 15». Илья призадумался, словно вспоминая детали, и, отхлебнув чаю, продолжил рассказ. «Раньше на холме древнее языческое капище стояло. Говорят, давным-давно пришел князь с монахами и распорядился капище снести и храм новый построить. Старожилы князю пытались объяснить, почему святилище трогать нельзя и что будет, если он не послушается. Но владыка не внял уговором и все с землей сравнял подчистую. И тут как началось». «То же, что и сейчас». Муромцев изобразил рычащее чудовище. Илья кивнул. «Дружина в бою с демонами почти вся погибла. Там же, на холме. И когда князь осознал, что натворил, то упал на колени и начал просить прощения у старых богов. Но они не простили его и на помощь не пришли. И тогда князь к своему богу обратился. И тут же с неба спустился Серафим с копьем и растворил светом армию демонов. И приказал ангел Божий на холме храм построить и больше ни одно капище не трогать. С тех пор храм вместе с языческими святилищами охраняют мир от вторжения». «Значит, нужно проверить остальные места силы?» – спросил Павлик. «Да, и починить. Но для этого мне нужна помощь». «Мы с тобой, дедушка!» – вскочила Маша. Илья посмотрел на нее добрым отеческим взглядом и улыбнулся. «Исключено!» – крикнул Сальников, которому надоело слушать историю в стороне. «Все, что вы сейчас рассказали, просто сказки, как у какого-нибудь Ганса Христиана Андерсена или братьев Гримм. Вы себя со стороны послушайте. Ад, демоны, князья, серафимы совсем с ума сошли со своей религией». «Религия ум не калечит, а лишь делает смирным. Если человек, конечно, глубоко понимает, для чего ему смирение нужно», – спокойно ответил Илья. «Мне не требуется ваша помощь. Автоматы не помогут. Здесь вера нужна сильная. И магия церковная. Есть недалеко отсюда жилье той, что может помочь». «Пойдем к Светлане!» – обрадовался Павлик. «Никуда вы не пойдете, я же сказал!» – крикнул Сальников. «Ты же сам видел этих тварей!» – воскликнул Муромцев. «И что? Может, это какие-то биологически зараженные мутанты, которых западные капиталисты вывели, чтобы нас извести?» Илья засмеялся так громко, что дети вздрогнули, а потом тоже начали хохотать. «Распылили с самолетов!» – пошутил старец и еще громче расхохотался. Сальников метнул полный ненависти взгляд на присутствующих. И когда смех стих, он отчетливо заявил: «У нас приказ выводить всех гражданских. Я не позволю вам шастать в зоне ЧС в одиночку. Как станет светло, уходим в лагерь». «Сержант, но если они правы», — попытался достучаться до старшего Муромцев. «Для защиты страны есть армия, и пусть она делает свою работу». «Ты не понимаешь, с чем имеешь дело, солдат», — произнес Илья. «Со временем тварей будет еще больше. Они станут сильнее и разрушат остальные, пока еще сдерживающие их места силы. И то, что вылезет потом из ада, не по зубам ни одной армии мира. Нужно искать поврежденный участок и постараться его восстановить. Расскажешь это нашему командиру. Если даст добро, то делай, что хочешь. А пока вы под моим начальством. Вот и подчиняйтесь». «Тебя это тоже касается, рядовой». Сальников зло посмотрел на Муромцева, и тот отвел грустные глаза. Илья не стал спорить, хотя было видно, как тяжело пожилому человеку дается сдерживать себя. Он натянуто улыбнулся и произнес: «Ладно, дети, ложитесь спать. Завтра нас ждет долгая дорога». Когда Сальников открыл глаза, то увидел, что комната окрашена ярко-красным светом. На соседних лежанках было пусто, как и во всем погребе. Из открытых на улицу дверей проникал красный свет. «Кто оставил дверь нараспашку?» – крикнул он и полез вверх. Небо было озарено кровавым рассветом. Сальников пересек огород и проник в дом, из окон которого сочился тусклый свет. За кухонным столом сидели Илья, Павлик и Маша. Все трое смотрели перед собой в одну точку и не моргали. На вошедшего сержанта внимания никто не обратил. «Что вы здесь делаете? Почему погреб открыт и свет везде горит? Твари же могут явиться в любой момент!» — возмутился Сальников. Дети вдруг начали истерично смеяться, а Илья показал пальцем на улицу. Сальников подошел к окну и увидел, что дом окружен множеством отвратительных существ. Он попятился в глубину комнаты и хотел выхватить из-за спины автомат, но тот волшебным образом испарился. «Уже поздно, солдат. Они пришли», — со спокойной улыбкой произнес Илья. Дети продолжали смеяться и корчили сержанту смешные рожи. «Где Муромцев?» – испуганно крикнул Сальников, пытаясь запереть двери и окна. Но те тут же открывались обратно. «Твой друг уж за дверью. и хочет спросить тебя за страдания, что ты причинил», — ответил старец. «Теперь объясни ему, зачем ты убил его!» — крикнула Маша и громко засмеялась. Дверь открылась, и в комнату вошел человек в военной форме. Но это был не Муромцев. Солдат был долговязым, светловолосым, с бледным лицом. Глаза светились красным светом, а на шее виднелась алая полоса от петли. Сальников сразу же узнал вошедшего. «Я не хотел! Не надо! Прости меня!» — взмолился сержант и упал на колени. Илья и внуки громко смеялись, а человек в форме молча смотрел на сержанта, который вдруг стал кататься по полу и кричать от того, что одежда на нем начала дымиться и плавиться. Неожиданно полы избы исчезли, и Сальников увидел, как летит в огромный бассейн с раскаленной лавой. «Нет!» – закричал Сальников и проснулся. В комнате тускло горела масляная лампа. На циферблате было ровно 3 часа ночи. Сержант поднялся и вытер лицо от пота. Выйдя из комнаты, он встретился с Муромцевым, который собирал вещмешок. «Где они?» – спросил Сальников, оглядывая пустые кровати в углу. «Ушли ночью». «Как ушли? Я же сказал их охранять!» – вскричал Сальников. Дед угрожал револьверами. Пришлось их отпустить. Развел руками Муромцев. «Врешь, собака! Небось, сам отправил на все 4 стороны!» Муромцев ничего не ответил и едва заметно улыбнулся. «Куда ушли, ты, конечно, не в курсе!» Рядовой покачал головой. Сальников вздохнул и начал готовиться к долгой дороге до лагеря. «А ты отдаешь себе отчет в том, что дети могут погибнуть! Ладно, дед полоумный, но близнецам-то нет и 10 лет!» Отсчитывал Сальников подчиненного, когда они шли по лесной тропе. Небосклон уже посветлел. Начали петь птицы. Дом Ильи остался уже далеко в стороне. Муромцев и Сальников пополнили припасы консервами и хлебом и быстро шли на запад к военному лагерю. Муромцев заодно прихватил с собой арбалет старика. И теперь они оба были при оружии. «Он ведет их в безопасное место. Если им не удастся найти поврежденное капище, то прятаться все равно будет негде». «И ты поверил в этот бред?» «Знаешь, Муромцев, ты реально идиот. Бестолковый, трусливый, безответственный. Зачем ты в армию поперся, а? Ты автомат-то потерял в первом же бою. Ты бесполезен. Даже детей не смог защитить». Сальников еще минуту ругался на ходу. Но когда обернулся, то заметил, что Муромцева рядом не было. Рядовой быстрым шагом шел обратно по тропе. «Ну и куда ты пошел, а, идиот?» Сальников догнал Муромцева и развернул того за плечо. Под огромными, уродливыми очками рядового были видны слезы. «Ты чего?» – пролепетал удивленный сержант. «Ничего!» – вскрикнул рядовой и оттолкнул Сальникова. «Отстань от меня! Отстань!» Муромцев в истерике кричал, пинал ветки деревьев, бросал камни о землю. Сальников стоял рядом в оцепенении. «Да, я бестолочь и неудачник! И всегда таким был! А теперь оставь меня в покое!» Крикнул Муромцев и зашагал прочь. «Ты куда, рядовой?» «Помогать тем, кто относился ко мне как к человеку! Надо было сразу идти с ними!» Огрызнулся Муромцев. «Тебя осудят за неповиновение приказу, если в живых вообще останешься, слышишь?» «Плевать!» Отозвался вдалеке голос рядового. Сальников еще какое-то время кричал угрозы вслед, а затем, недолго поразмыслив, перекинул автомат на другое плечо и пошел за Муромцевым. Павлик сел на бревно, чтобы перевести дух. Они прошли уже 25 километров, и ноги ужасно ныли от усталости. «Мы почти на месте, Павлик», — сказал Илья и протянул внуку фляжку с водой. Мальчик сделал несколько жадных глотков. «Мне оставь, жадина!» — возмутилась Маша. «Я оставлю. Дай хоть чуть-чуть напиться». «Когда придем к Светлане, я тебя в колодец сброшу. Там и напьешься». «Ну-ка, тихо! Вы должны стоять друг за друга горой, а воюете, как бандиты!» — возмутился Илья. «Нужно добраться до дома Светланы до темна. Твари стараются не выходить на солнечные лучи, так что ускоримся». Когда лес стал гуще, а деревья старше и толще, солнце стало заходить за верхушки деревьев. Где-то в лесу закричал ворон. Илья тревожно огляделся и достал из кобуры один из револьверов. «Быстрее!» – шепотом произнес Илья. Они ускорились и вступили на поле подсолнечника. Илья тяжело дышал, иногда хватался за бок, в котором жутко кололо. Детям тоже было не сладко, но они мужественно шли вперед. Илья вдруг остановился и вскинул револьвер. Сзади, в высоких зарослях, кто-то быстро двигался. Старец успел сделать выстрел до того, как черная мохнатая фигура сделала прыжок. Зверь, похожий на черного волка, заскулил и свалился замертво с огромной дырой в шее. Рана шипела и сочилась темной, как смола, кровью. С нескольких сторон раздался лай, и Илья понял, что они окружают. Но между стеблями подсолнечника уже был виден начинающийся хвойный лес. «Бежим! Деревья спасут!» – гаркнул старец. И троица бросилась гнать со всей мочи. Ноги подкашивались от усталости, легкие болели, а волчий лай вгонял в панику. Но лес придавал силы надежду. Когда дети пересекли границу поля и деревьев, Илья отставал всего на 10 метров. Вдруг черная тень пикировала с неба и сбила старика с ног. Илья упал на выгоревшую траву и перевернулся на спину. Плечо было разорвано, выступила кровь. Но рана его не заботила. Он с ужасом смотрел на сидящую в метрах 10 от него женщину. Кожа ее была черна. На голове торчала пара длинных рогов. Глаза светились красным свечением. Два огромных крыла сложились за спиной. «Вы опоздали, монах! Твой мир скоро погрузится во тьму!» Прошипела она и рассмеялась. Из зарослей выбежало около дюжины волков. Но в отличие от своих земных сородичей, они были вдвойне крупнее. А вместо шерсти во многих местах виднелись голые кости. Илья поднял лежавший рядом револьвер и прицелился в крылатое существо. «Меня это не убьет, монах!» Тварь засмеялась громким издевательским смехом. Но раздавшийся со стороны леса женский голос заставил ее замолчать. «А вот это убьет!» Илья обернулся и увидел женщину, одетую в черную рясу монахини. Она загораживала своим телом детей и держала в руках оружие, напоминающее арбалет с небольшим барабаном. Тетива дернулась, и острый металлический кол влетел крылатой твари прямо в грудь. Она завопила, попыталась взлететь, но тут же рухнула на землю и перестала шевелиться. «Быстрее ко мне!» – крикнула женщина. И Илья бросился бежать. Волки ринулись следом. Илья подбежал к Светлане, и та обняла его с такой силой, что у него перехватило дыхание. Первый волк бросился в атаку, но ударился о невидимую стену и с визгом отлетел назад. Остальные особи остановились, чувствуя преграду между собой и людьми. Лес защищал мир людей и не собирался впускать слуг тьмы. «Здесь вы не пройдете! Пошли прочь, бесово отродье!» — крикнула Светлана стальным голосом. Волки облаяли ее и скрылись среди высокого подсолнечника. Илья упал на колени без сил. Светлана поцеловала его в лоб и вместе с детьми помогла подняться. «Так арбалет у тебя?» «Думал, он утерян давно», — закряхтел Илья. «Такие вещи не теряются, мой друг», — мягко улыбнулась Светлана. В хижине монахини было уютно, несмотря на аскетичную обстановку. Пахло постиранными простынями и свежезаваренным травяным чаем. «Времени все меньше, Илья. Зло вот-вот окрепнет и пойдет в наступление. Если они разрушат и другие места силы, то их уже никто не остановит». Светлана туго затягивала повязку на раненом плече старика. «Мы не знаем, какое место они повредили», — ответил Илья, застегивая рубашку. «Храм. Остается только он. Все остальные места мы проверили». Светлана протянула Илье чашку с отваром. «Пей, станет легче». «Но как они могли пробраться внутрь? Ни одна тварь не войдет в храм, пока его охраняет Серафим», — удивился старик. «Значит, это была не тварь. Кто-то из нашего мира помог злым силам. Специально или случайно, пока неизвестно». Илья сделал глоток и посмотрел на монахиню. Она была в черном выглаженном подряснике, покрывающем все тело, включая голову. Кожаный пояс на животе говорил, что человек, носящий его, принял целибат и обуздал свою плоть для служения Господу. Илья подумал, что хоть женщине было чуть за 40, но тяжелая работа по хозяйству сильно состарила ее. Появилось множество морщин, кожа на руках огрубела и покрылась мозолями. «Быт помогает усмирить плоть и отвлекает от других праздных деяний», — ответила Светлана, словно читая его мысли. «Да знаю я. Меня этот быт самого достал. Внуков сам воспитываю. А еще ферма, трактора ломающиеся эти. Лучше бы в лес ушел, как и ты», — махнул рукой Илья. «Ты сделал свой выбор, и не кори себя за него. Неисповедимы пути Господни». Светлана повернулась к стоящей на полке иконе и перекрестилась. На улице раздался детский смех, и в дом вбежали Маша и Павлик. Вода ручьями лилась с одежды на пол. «Нашли, значит, пруд?» – рассмеялась Светлана. «Ну-ка, подотритесь живо! Пол Светлане весь намочили!» – пригрозил Илья кулаком. «Ничего, его все равно надо мыть», — добродушно улыбнулась монахиня. Дети кинулись переодеваться. А Илья спросил. «Думаешь, они уничтожили фреску?» Светлана задумалась. «Или сильно повредили?» «Когда ты был в храме в последний раз? В каком состоянии она была?» 2 года назад, когда храм стоял закрытым, подлатал протекающую кровлю. Фреска была в хорошем состоянии, но здание старое, а там еще администрация со своим складом». В глазах монахини блеснул гнев при упоминании того, во что превратился священный для нее объект. Но она тут же перекрестилась и вновь ощутила спокойствие. «Когда отправимся?» – спросил Илья. «Утром. Времени больше нет. Храм – самое сильное место силы из всех. Разрушат его окончательно, и мы проиграли. Если фреска повреждена, сможешь ее восстановить?» «Попробовать точно стоит. Ну и будем молиться, чтобы получилось», — ответила Светлана. Но Илья услышал в ее голосе тревогу. Они вышли с рассветом, оставив в избе близнецов. «Здесь самое безопасное место в мире. Ждите нас», приказал Илья, когда дети принялись капризничать и проситься взять их в храм. Вдвоем Илья и Светлана шли быстро, почти без перерывов, то и дело попадая под неестественно холодные для лета дожди. «Плохой знак», — сказала Светлана, выжимая промокшую насквозь одежду. На половине пути Илья стал отставать. Рана на плече покраснела и загноилась. Его шатало, и то и дело клонило ко сну. «Давай отдохнем 5 минуток. Я не могу». «Терпи, родной, терпи. До храма немного. Он сил придаст. Рана подлая, демоническая. Чем ближе к месту силы, тем слабее ты будешь». Вскоре показалось озеро, в конце которого на холме возвышался древний храм. «Пришли, родной, пришли!» Светлана посадила Илью в лодку, а сама села за весла. Старец стонал. Речь его была несвязная. Лоб горел жаром. Лодка отчалила от берега и медленно поплыла в сторону храма, купола которого уже виднелись вдалеке. Гладь озера была спокойной, шелковой. Но монахиня явственно ощущала, как чьи-то многочисленные глаза наблюдают за ними со дна водоема. Но всплыть на свет враг не мог, и это успокаивало Светлану. Лодка ударилась носом о берег. Светлана подхватила Илью за плечо и помогла подняться по холму. Двери в храм были не заперты. Монахиня перекрестилась и поклонилась перед входом. Внутри оказался настоящий бардак. На полу лежали ящики, разорванные мешки с крупой, которую поедали редкие голуби и крысы. На стенах висели плакаты с призывом к честному труду на благо Родины и коммунизма. Мозаика на полу была сбита и заменена дешевой серой плиткой. На месте алтаря стояли сколоченные полки, заставленные ящиками и коробками. Светлана опустила на пол Илью, подняв голову к потолку. Она, наконец, увидела поврежденную фреску. «Спаси, Господи!» – произнесла Светлана и перекрестилась. «Сможешь поправить?» – с надеждой спросил Илья, которому, наконец, стало лучше. «Да, но это потребует времени, которого у нас, возможно, не осталось». «У леса нужно было повернуть налево! Какой же ты болван!» – ругалась Маша. «А ну замолкни! Я здесь ходил кучу раз. Просто деревья разрослись за пару лет», – парировал Павлик. Они убежали из дома Светланы, как только монахиня с дедом вышли за порог. «Не знаю как, но мы поможем им победить зло. Я слышала, что она будет рисовать картину, а я как раз хорошо рисую. А ты можешь... Хотя ты у нас бестолковый, конечно». «Сама ты бестолковая», – надулся Павлик. Маша вдруг поглядела на брата грустным взглядом и взяла его за руку. «Прости, пожалуйста. Ты очень храбрый, раз согласился меня сопровождать, несмотря на монстров», – смягчилась Маша. Павлик улыбнулся и дальше шел, светясь от счастья. К храму они подошли с востока. Озеро оказалось левее. «Надеюсь, дед и Светлана внутри», – произнес Павлик. «Не нравится мне здесь. Сколько лет живу, никогда такой тревожной тишины не слышал». Но не успели они пройти 10 метров, как из зарослей выскочили 3 озлобленных черных волка и перегородили дорогу к храму. Маша закричала от ужаса. Павлик достал маленький нож, который стащил с кухни монахини, и принялся размахивать им. «Пошли вон в преисподнюю, твари!» – кричал он. Но звери подступали все ближе и ближе. Павлик поднял с земли острый камень и запустил в одного из врагов. Но снаряд не нанес никакого урона. «Паша, на дерево, быстрее!» – крикнула сестра. Дети взобрались на невысокий ствол молодой осины. Волки подпрыгивали и клацали острыми зубами, пытаясь достать детей. Но каждый раз животные соскальзывали вниз. Однако с очередным прыжком дерево все больше клонилось. Ствол трещал. Корни начали вырываться из земли. «А ну оставили их, собаки недобитые!» – крикнул вышедший из леса Муромцев. В руках солдата виднелся арбалет, из которого тут же вылетела стрела. Но она пролетела мимо, не задев ни одного волка. «Твою ж мать!» Твари, как по команде, переключились на появившегося врага. «Володя, беги!» – заверещала Маша. Муромцев и не собирался вступать в неравный бой, и бросился бежать вниз по пригорку. Существа последовали за ним. И через мгновение раздалось несколько громких хлопков. «Псы заскулили!» – и наступила тишина. «Спускаемся, Паша! Нужно проверить, что с ним!» потребовала сестра. «Нет, ждем! Вдруг звери не погибли?» Через минуту вернулся Муромцев в испачканной землей форме. Он шел довольный, потирая арбалет в руках. «Спускайтесь, давайте!» – весело крикнул он. «Где звери?» – недоверчиво спросил Павлик, не собираясь раньше времени слезать на землю. сдохли!» «Точно сдохли?» – переспросила Маша. На ее вопрос ответил появившийся Сальников. «А то! По всему склону куски разбросала! Три РГД – мощь страшная!» «Зачем вы вернулись?» – удивилась Маша. Сальников пожал плечами и кивнул в сторону Муромцева, который с гордостью держал в руках арбалет. К монастырю они вышли через полчаса. Близился закат, а с ним близилось и наступление сил зла. Павлик постучал в дверь. Илья открыл ее не сразу. И когда увидел стоящих на пороге детей, долго и яростно ругался. «Почему вы не ушли?» – обратился он к солдатам. «Советский воин должен защищать мирное население ценой своей жизни», – отрапортовал Муромцев. Сальников ничего не ответил и пошел осматривать храм. «Как продвигаются наши дела?» – спросил рядовой. «Фреска почти готова. Светлана намазала штукатурку, и пока та не засохла, наносит краску. Так же делали и монахи в древности», – объяснил Илья. Муромцев нахмурил брови, не понимая, о чем вообще речь. Но потом поднял глаза и увидел под сводами купола худенькую женщину, что аккуратно вырисовывала лицо ангелу. «И это ваш план?» – недоверчиво спросила Маша. «Другого нет, как и времени. Сегодняшней ночью здесь решится судьба нашего мира. Так давайте подготовимся и встретим зло во всеоружии». Их было шестеро, всего шестеро против адских полчищ, что в нетерпении ждали захода солнца. Храм манил каждую бесовскую тварь, ведь в этом месте еще чувствовались святость, жизнь, надежда. И здесь же были те, кто готов принять мученическую смерть за то, чтобы человечество жило. Илья и Павлик забивали окна досками. Сальников и Муромцев тем временем сооружали баррикаду у главного входа. В дело шли ящики, мешки, куски металла и старые кирпичи. Маша подавала Светлане краски и воду на стеллаж, помогая завершить работу. «Это точно поможет?» «Точно, дитя. Уже много столетий помогает и будет помогать дальше. Но нужно прочесть древнюю молитву, дабы Господь прислал свое воинство». «Что за молитва?» Маша протянула монахине ветошь, чтобы вытереть излишки штукатурки. «Та, что князь когда-то давно на этом месте прочел». Сальников заколотил очередное окно, когда подошел Илья. «Все это странно, отец. Как мир может держаться на каком-то храме? И тем более старой фреске. Снесли храм по приказу какого-нибудь чиновника, и ад открывается». «Случайно испортили фреску, или та сама отвалилась от времени? И все? Апокалипсис?» «Не продумали эти ангелы защиту?» – произнес сержант с весомой долей скепсиса. «Согласен. У нас, чтобы ядерную войну начать, нужно кучу регламентов соблюсти и несколько ключей безопасности пройти», – напомнил Муромцев. «А тут все на разваливающемся храме держится». Илья водрузил очередной кирпич в основание баррикады. Я ответил, «Думаете, что все в этой жизни происходит просто так? Сам по себе кусок от потолка отпал? Или рабочий не туда молотком ударил?» «Нет, все идет своим чередом, и все находится в равновесии. Это божественный закон, и никому из нас его не изменить. Если зло пробудилось, значит, Бог хочет, чтобы мы его обратно в ад загнали». «А заодно о ценности жизни и о совершенных грехах подумали. Князь когда-то капище снес, а может, и еще каких дел натворил. Потом раскаялся и зло победил. Но сегодня вместо князя и его дружины мы вшестером. И теперь нам предстоит бой принять и о своих грешках исповедаться». «Не страшно вам умирать?» – спросил Муромцев. «Нет». «Страшно вину за грехи до последнего вздоха носить, а я перед Богом и смертью чист, так что остается не посрамить себя в бою, и можно уходить с чистой душой». Когда баррикада была возведена, Илья сказал, «Если хотите подышать воздухом, покурить или о чем-то важном подумать, то сейчас самое время». Сальников достал пачку сигарет и вышел на улицу через последнюю незаваленную дверь. «Покажите, как перезаряжать?» — спросил Муромцев, указывая на стоящий у стены арбалет. «Некогда. Да и слишком трудный он для обучения. Для тебя есть нечто получше», — сказал Илья и достал чехол с винчестером. «Вы же отобрали его у меня!» Илья хитро улыбнулся и протянул ружье солдату. «А теперь возвращаю, ибо ты заслужил. Видишь эти металлические узоры на рукояти? Здесь показывается сцена изгнания демона в ад. Время этого ружья пришло. Долго оно ждало». Муромцев с восхищением провел пальцами по гладкому металлу. Он не любил оружие, но сейчас не мог отрицать красоту, лежащей в его руках винтовки. «Настоящее произведение искусства. Откуда оно у вас?» «Это ружье еще Александра Третьего застало, наверное. Его доставили из-за границы до революции, когда существовал орден монахов, что защищал порталы от разрушения. Но после прихода к власти большевиков монахи либо погибли, либо скрылись. Остались лишь я и Светлана. Это оружие — наше копье Серафима против зла». «Чем оно отличается от обычных ружей?» «Стреляет пулями с благодатью», — усмехнулся Илья. «Это как?» — удивился Муромцев. «Сам скоро увидишь. Я, если честно, им почти не пользовался. Тяжеловато оно для меня. Предпочитаю этих двух красавцев на поясе», — указал старец на шикарные револьверы в кобурах. Вдруг над сводами раздался громкий голос Светланы. «Они знают, что мы здесь! Знают, что восстанавливаем защиту! И они идут! Все, кто вылез из ада, идут сюда!» Муромцев почувствовал, как пошли мурашки по коже. Он посмотрел на Илью, который тут же стал серьезным и собранным. «Веди друга своего. Пора оборону заканчивать». «Твари идут! Нужно баррикадировать последнюю дверь!» – доложил Муромцев. Сальников стоял рядом с храмом и, сделав глубокую затяжку, выпустил дым. Он, казалось, никак не отреагировал на слова и просто смотрел на гладь озера. Солнце уже скрылось за горизонтом, и за ним шла тьма. «Знаешь, о чем я подумал? Старик-то прав. Они действительно за нашими грехами сюда лезут. Не подумай, что я верующий сильно. Нет, конечно. Будешь курить?» Муромцев взял папиросу. Сигаретный дым наполнил легкие, и он закашлял. «Пока мы еще живы, я хочу перед тобой извиниться. Столько дерьма тебе сделал». «Да ладно, чушь там», — смутился Муромцев. «Ты ведь не первый, над кем я так жестко измывался. Ты знаешь, почему меня к вам в часть перевели?» Муромцев покачал головой, и Сальников продолжил рассказ. «В предыдущей части был парень, белобрысый такой. Он как только после КМБ к нам попал, я его сразу не взлюбил. Интеллигентный весь из себя, шутил постоянно неудачно и ржал над своими же шутками. Но голова была на месте. Все, что нужно, схватывал на лету. И сам не знаю почему, решил я его подтрунивать. Сначала шутками и подзатыльниками, потом совсем распоясался и бить начал. Деньги у него вымогал. Однажды я...» Сальников замолчал. Слова застревали в горле. Он шмыгнул носом и, собравшись с мыслями, продолжил. «Однажды я перестарался. И слишком сильно. Ну, побил его, короче. Утром увезли парня в госпиталь и удалили почку. Он кровью мочился, понимаешь?» Сальников не докурил папиросу и выкинул ее на землю. «Папиросы у деда дрянные, с такими на смерть не идут. Ах. А через месяц парень не выдержал и в петлю влез. Меня, конечно, на губу отправили, посадить хотели. Но в итоге, чтобы скандал в части не поднимать, к вам перевели от греха подальше. А я вздохнул от облегчения, что не посадили, и опять за свое взялся. Хоть и не так жестко, конечно. И вот послушал я сейчас слова деда о грехах и прощении, и понял, каким же дерьмом я вырос, и как неправильно жизнь прожил. А тут еще ты меня послал, а сам детей спасать пошел. Я этого вообще не ожидал от тебя. Даже стыдно стало, что... Что такой слабак, как я, идет кого-то спасать?» Продолжил Муромцев. «Типа того. Без обид. Вот я и понял, что ничего полезного в жизни не совершил. И чем гордиться не приобрел. Оттого и за тобой пошел. И мир решил спасти». От последних слов Сальников улыбнулся. Но тут улыбка застыла на его лице и сменилась гримасой ужаса. Где-то раздался сумасшедший рев. Он шел из-под земли, которая тряслась и ходила ходуном. Сосны вдалеке закачались, птицы взвились в небо. «Началось», – тихо произнес Муромцев. «Нужно предупредить старика и монахиню». Но Сальников остановил его и указал рукой на лес, откуда послышался знакомый рев. И вскоре на дорогу выехал БТР. Он повернул к храму и остановился недалеко от старых ворот. Из люка бронетранспортера вылез средних лет старшина с густыми светлыми усами и оглядел стоящих у храма солдат. «Вы два идиота! Где ваша задница волосатая носила? Второй день вас ищем всей ротой! А ну быстро в броню, пока из вас все дерьмо не вытряс!» — рявкнул он. Сальников и Муромцев, вместо того, чтобы последовать приказу, закричали от радости и бросились обнимать товарищей. Старшина быстро выслушал историю солдат с таким лицом, словно ему поведали детскую сказку. «Слышать ничего не хочу! Объявлена эвакуация, значит, эвакуируемся!» – прикрикнул он. Но Светлана пригрозила старшине самыми страшными небесными карами – причем с использованием таких матерных выражений, которых от нее не ожидал даже Илья. Старшина смутился, словно отсчитанный школьный хулиган, и вышел на улицу. В этот момент подземный рев повторился, и в небе появились яркие красные вспышки. «Они уже близко», – произнес Илья. «Товарищ старшина, я понимаю, что приказ, но дайте нам час». «Всего один, и вы сами все увидите», – взмолился Сальников. Старшина погладил густые усы и поглядел на БТР. «Ладно, что от нас потребуется?» «Держать оборону», – не раздумывая, ответил Сальников. БТР заехал в полуразрушенную постройку и направил пушку в сторону дороги. Сапер минировал подъездные пути, хотя и был очень удивлен, когда услышал приказ. «Мин немного с собой, чай не на войну с НАТО ехали», – буркнул высокий, широкоплечий ефрейтор, прикапывая один из сюрпризов внизу холма. Пулеметчик разместился на разрушенной колокольне. Сальников вытащил из отсека машины РПГ и принялся прикручивать пороха к гранатам. «Гранаты-то против брони предназначены», – подметил рядовой казах. «Знаю, но в бою понадобится все. Черт его знает, что на нас попрет. Помните, наша задача не подпустить никого к храму, и тем более внутрь». Монахиня попросила еще один час. «И мы ляжем костьми, но дадим ей необходимое время». «А ты чем отбиваться будешь, Володя?» Муромцев показал старинное ружье Ильи. Сальников поднял большой палец вверх, а казах лишь покачал головой и произнес. «Странные вы какие-то стали за этот день». Когда сапер установил последнюю мину, пот насквозь пропитал его китель. Он положил на траву сумку, автомат и спустился к воде. Умывшись, он снял сапоги и зашел в озеро по колено. Теплая вода приятно окутала уставшие от жестких сапог ноги. «Ляпота!» – произнес сапер и уже хотел выходить, как вдруг вода на глазах стала просто ледяной. Тело ударило в дрожь, ноги онемели. Он попытался выбежать на берег. Несколько длинных щупалец схватили его и в ту же секунду утянули несчастного на глубину. «Мамочка!» Успел лишь крикнуть сапер и скрылся в озере. Пулеметчик видел гибель товарища с колокольни, но помочь не мог. «Отделение! На позиции!» Крикнул старшина. И солдаты заняли круговую оборону. Без погибшего сапера их осталось всего девятеро. Первые враги полезли из озера, и было их всякое множество. Существа с кучей осьминожьих щупалец, огромные ящеры, худые, но юркие русалки с длинными, как лезвие, зубами и с перепонками на руках. Они лезли десятками, скалясь и шипя на храм, который все меньше мог себя защитить и впервые в истории подпустил врага так близко. Одно из существ щупальцами переломило пополам старый деревянный крест, установленный у озера, и бросило обломки в воду. Тут же загоготали и зарезвились остальные твари, чувствуя, что путь к храму открыт. Однако защитники были готовы. Первые же твари, выползшие на холм, подорвались на нескольких минах. Куски их отвратительных смрадных тел разбросало по округе. Но остальные враги лезли вперед под шквальным огнем пулеметчика. Слуги тьмы падали, ревя от мук, и вскоре замолкали. Но другие шли дальше, несмотря на множество ранений. Их не страшили человеческие пули, ведь нет более страшных мук, чем твари уже испытали в аду. До храма Орде оставалось каких-то 50 метров. И в этот момент заработало орудие БТРа. Его мощные очереди разрывали существ на части. И вскоре наступающая армия была уничтожена. «Вот она, поддали!» – закричал вылезший из люка машины казах. «А кто это был вообще?» Ну, некогда было праздновать победу солдатам. Следующая волна нечисти уже наступала на монастырь. Сначала издалека их фигуры приняли за стаю летящих птиц. Однако, чем ближе те подлетали, тем огромнее оказались их силуэты. Вампиры атаковали с воздуха. Защитники отстреливались из подвалов, расщелин и брони. Группа из нескольких кровососов бросилась на пулеметчика. Но он точной очередью сбил нападавших, и те рухнули на землю. Один из вампиров схватил Сальникова и попытался поднять его в воздух, но Муромцев точным выстрелом распылил существо в прах. «А есть еще такое оружие?» – спросил Сальников, удивленный мощью старинного ружья. Вампиры отступили, потеряв несколько десятков убитыми. Сальников обошел монастырь по периметру и вернулся грустный. «Серый, Золотов и старшина мертвы», – произнес он и снял каску с головы. «Нас не хватит, чтобы удержать периметр». Казах опустился на камень и прикрыл лицо руками. «Может, свалим?» – спросил худощавый боец с окровавленным лицом. «Я тебе свалю!» – пригрозил Сальников. «Гражданские внутри, и мы будем защищать их до конца! Что у нас с припасами?» «В пулемете еще две полные ленты, но это на полчаса интенсивного боя», – произнес казах, заглядывая в БТР. «Если бой будет интенсивным, то на полчаса не хватит уже нас», – обреченно проговорил Муромцев. Светлана закончила дорисовывать последнюю часть крыла и принялась спускаться по деревянным стеллажам. Она уже преодолела половину пути, когда раздался третий, самый мощный рев. И стены дрогнули с такой силой, что конструкция зашаталась, и монахиня сорвалась вниз. Она пролетела более 3 метров и ударилась об пол. Илья и дети тут же устремились к ней на помощь. Светлана лежала на полу, не шевелясь. Ее одеяние покрылось пылью. На лице кровоточили ссадины. Илья осторожно дотронулся до ее лица. Светлана пришла в сознание и застонала от боли. «Это был последний сигнал для них. Теперь будут лезть, пока не уничтожат нас и весь храм». Из ее рта выступила кровь, которую Илья бережно вытер своим платком. Снаружи раздались крики солдат, и вновь затрещали стволы орудий. «Отведи меня к бывшему алтарю. Я начну читать молитву, призывающую Серафима. Спрячь детей. Они не должны быть здесь». Маша хотела было возразить, но промолчала. Илья отвел их в подсобное помещение и дал наказ. «Сидите здесь, пока все не закончится. Я дам вам знак, когда можно будет выйти». «Останься с нами, деда!» — расплакалась Маша. Илья обнял внуков, вышел из комнаты и подпер дверь снаружи обломком балки. «Я буду защищать входы в монастырь. Да поможет тебе Бог, сестра!» — обратился он к Светлане и достал из кобуры револьверы. Светлана, превозмогая боль, встала на колени и сложила ладони в молитве. Голос ее зазвучал громко и эхом разнесся по заброшенному храму. «Господь, Отец наш, защити нас всех, грешных и святых, богатых и обездоленных, блудников и праведников, верующих и неверующих!» Молитва ее вышла за пределы храма, пролетела мимо сражавшихся солдат, их раненых и павших товарищей, и устремилась вверх. Это почувствовали и слуги тьмы, и с новой силой бросились в атаку. Они лезли со всех щелей, и было их новая уйма, разного вида и размера. Исполинские змеи, черные адские псы, огромные пауки с человеческими лицами, двуногие рогатые твари, трехголовые собаки. Но больше всех ужас вызывали летающие существа, облаченные в черные плащи и имеющие множество лиц. Следующей волной шли безглазые люди маленького роста, с поломанными игрушечными куклами в руках. Скелеты, грешники, измученные пытками. Всех их тянуло к храму. «Господь, защити своих детей от зла! Да прости им их прегрешения и злобу! Позволь искупить свою вину не смертью и муками, а служением тебе!» — продолжала молиться Светлана. Из леса вдруг вышел огромный рогатый демон. Рост его не уступал высотой многолетним деревьям, которые падали от его прикосновений и тут же засыхали. Демон, словно большую игрушку, перевернул БТР и прошел дальше, ведя за собой легионы слуг тьмы. Пулеметчик попытался остановить демона очередями, но несколько вампиров забрались на колокольню и скинули несчастного с огромной высоты. Муромцев тащил раненого Сальникова, и кровавый след оставался затем на земле. «Иди внутрь, Муромцев! Я задержу их!» — прохрипел сержант. «Ту тварь даже выстрел РПГ не остановил!» «Я должен попытаться, иначе все зря. Оставь все гранаты и иди в храм. Защищай детей и монахиню». «Спасибо, сержант!» «Не за что, обморок!» — улыбнулся Сальников и выдернул чеку одной из гранат. Когда Муромцев забежал в храм, снаружи раздался мощный взрыв, похоронивший когда-то ненавистного ему сержанта. Муромцев, сам того не осознавая, перекрестился и подпер обломками кровли узкую дверь, в которую только что сам вошел. «Снаружи кто-то остался?» — спросил его Илья. «Только зло. Долго ей еще?» Муромцев указал на Светлану. «Не знаю. Я ее не отвлекаю». В главные двери храма ударило что-то мощное, и те тут же слетели с петель. Следующий удар выломал трехметровые ворота, и баррикада разлетелась в клочья. Внутрь заглянула исполинская рогатая тварь с головой быка. Она протиснулась в проем и вытянулась в полный рост, как раз достав головой до купола. Остальные твари не решались входить, предоставляя право разрушить храм самому сильному среди них. «Защищайте Светлану! Я задержу его!» — закричал Муромцев и вскинул ружье. Тварь медленно двинулась вперед, наводя ужас на всех, кто видел ее своими глазами. Из ноздрей ее вырывалось грозное мычание, похожее на то, что можно услышать у разъяренного быка. Муромцев стоял смирно перед страшным злом, но уверенность в себе пылала в его глазах. Забитый всеми неудачник исчез, И на его месте стоял настоящий Витязь, готовый биться насмерть. Винчестер в руках словно ожил и отдавал удивительной древней силой, что призвано остановить тьму. Выстрел ружья откинул рогатого к стене, и существо заревело от боли. Илья подбежал к Светлане и встал перед ней, закрывая своим телом. Рогатый вновь пошел вперед. Следующий выстрел винчестера был не менее болезненным. И алая кровь засочилась из ран твари. Но демон не останавливался и шел вперед, превозмогая муки. Он размашистым ударом откинул Муромцева в другой конец помещения. Солдат перевернулся в воздухе и упал на мешки с крупой без сознания. «Не оставляй нас, Господь! Не оставляй детей своих!» Молилась все громче монахиня. В подсобке Маша и Павлик, обнявшись, плакали и прощались. «Прости меня за все! И ты меня, братик!» Загрохотали револьверы Ильи, но они не могли нанести прислужнику тьмы сильных травм. Демон схватил Илью и поднял его к куполу храма, где еще не высохла краска на лице архангела. Бесоводрудье словно показывало старцу: «Вот, смотри, где твой защитник. Никакой помощи от него не жди». Илья плюнул в сторону рогатого и тоже начал молиться. Демон проткнул старца острыми когтями и швырнул наружу в разбитые ворота. Остальные слуги тьмы радостно запрыгали при виде трупа старого монаха, что так долго не давал им пройти на землю. Демон остановился в нескольких метрах от Светланы. Монахиня посмотрела в дьявольские глаза, светившиеся красным светом. Но она не боялась его и всех его слуг, не страшилась и всех пыток ада. Господь был с ней. Она почувствовала это и улыбнулась. «Пришли нам защитника, Господь! Пришли, воинство небесное! Пришли к нам, Серафима!» Закончила молитву монахиня. При этих словах демон ударил, что есть мочи по фреске. Но когтистая лапа, как ошарашенная, отлетела в сторону. Рогатое существо зарычало от боли и бессилия. Светлана подняла голову к фреске и увидела, как та светится лучезарным белым светом. И этот свет вдруг стал таким ярким, что монахине пришлось зажмурить глаза. Но когда она открыла их, то обомлела. Рядом стоял Серафим. Ростом он не уступал демону. В одной руке воин света держал грозное копье, а в другой – массивный щит. Латы блестели ярко, длинные волосы падали на плечи. От ангела веяло благостью, любовью и милосердием, и в то же время несгибаемой волей и решительностью. Божественная сила текла по его жилам, и мощь эта была несокрушима. Демон зарычал и отшатнулся назад. И Светлана ощутила, как боится ангела, дьявольская тварь. Серафим направил копье на демона. «Закрой глаза, дитя мое», — услышала Светлана мягкий, любящий голос в своей голове. Но не могла она сделать этого. Так великолепен был вид Серафима, и так хотелось ей смотреть на него и дальше. Мощнейшая вспышка света озарила храм и испарила демона с его прислужниками. Зло исчезло, оставив лишь темные блики на земле и стенах. Муромцев открыл глаза и увидел, как лунный свет смотрит на него через небольшое окно. Он приподнялся, дотронулся до ужасно болевшей шеи и огляделся. Светлана сидела все на том же месте, на коленях, и смотрела вверх на фреску ослепшими глазами. Но, несмотря на это, от монахини исходило блаженство. «Вы как, дети?» – спросил Муромцев, открыв дверь подсобки. «Все хорошо. Где дедушка и остальные?» – ответила испуганная Маша. Тела сослуживцев Муромцев осторожно сложил у входа и накрыл найденными в подсобке старыми покрывалами. Рядом у стены всхлипывали дети, оплакивая изрезанный ранами труп дедушки. Заплакал и Муромцев. Вдруг из перевернутого БТРа раздалась казахская речь вперемешку с русским матом. Дверь отворилась, и наружу вылез казах. «Слушай, если мои родственники не поверят, что тут было, подтверди им, да?» Муромцев сквозь слезы улыбнулся и кивнул. «Что это за памятник, мама?» — спросил мальчик 6 лет, глядя на неприметный крест недалеко от храма. «Не знаю, сынок. Здесь имена и фамилии погибших военнослужащих», — ответила празднично одетая женщина с завитыми белыми локонами. «А что они сделали?» «Папа прочитал в газете, что в начале 60-х здесь погибло отделение солдат при невыясненных обстоятельствах. Говорят, утонули в озере». «Вот в том...» Мальчик указал на тихий водоем, что подступил к голубому холму, на котором возвышался отреставрированный и вновь открытый для посещения храм. «Видимо, да». Раздался гудок авто, и женщина, взяв ребенка за руку, пошла к серебристому вазу, за рулем которого ждал отец семейства. Машина выехала с парковки и пронеслась мимо выходящей из храма толпы прихожан. «Ты точно туда свернул?» — спросила женщина, когда машина проехала очередной километр по грунтовой лесной дороге. Супруг нервно теребил пальцами по рулю. «Да вроде же этой дорогой и ехали. Слушай, тут трудно заблудиться. Если сейчас выйдем не туда, то просто вернемся к перекрестку и...» «Тормози!» — испуганно закричала женщина. Но водитель не успел. Машина врезалась во что-то крупное и остановилась. «Все в порядке!» Мужчина оглядел ребенка и жену. «Да, все целы. Что мы сбили?» Испуганно спросила супруга. «Сейчас посмотрю». Мужчина вышел из авто и обогнул поврежденную машину. На дороге лежало тело существа, напоминавшего медведя. Дыхание зверя было прерывистым и тихим. «Медведь, что ли? Откуда он тут взялся?» Удивленно воскликнула женщина, приоткрыв дверь. «Вроде похож», — ответил супруг, осторожно наклоняясь к сбитому животному. Вдруг существо вскочило на обе ноги, распрямилось в полный рост и громко зарычало. Но это был не медведь, а огромный мохнатый зверь, напоминающий оборотня из американских фильмов ужасов. Женщина закричала. Мужчина испуганно попятился назад, но споткнулся о камень и больно рухнул на землю. Существо приближалось, рычало и медленно переставляло ушибленную лапу. «Уезжай!» — закричал мужчина супруге, понимая, что до авто он уже не доберется. Но раздался выстрел. Существо взвыло от боли, а появившаяся в груди зверя рана зашипела пузырями. И через мгновение тело прямо на глазах превратилось в пепел. Отец семейства приподнялся на трясущихся ногах и тут же увидел стоящих на дороге мужчину и женщину среднего возраста. Они были невероятно похожими друг на друга, словно близнецы, а в руках держали старые охотничьи ружья. Сзади на дороге виднелся черный внедорожник Митсубиси. «Не ранены?» – спросил вооруженный мужчина. «Нет», – испуганно ответил водитель. «Сегодня не самый удачный день, чтобы ездить по глухим дорогам», — произнесла женщина и перезарядила ружье. «Так, конечно, мы просто из храма ехали и заблудились», — прошептал водитель. «Мы поедем тогда. Спасибо за помощь». Мужчина-стрелок оглядел морду авто и покачал головой. «Решетка радиатора сильно помята. Жидкость потекла. Можешь перегреться в дороге. Давай отбуксируем до села». «Если вам не сложно». «Не сложно. Ребенка и супругу пересадите к нам». Мать и испуганный ребенок пересели в черный внедорожник, где на заднем сиденье находилась пожилая слепая женщина в монашеском обличье. Удивительная доброта и сострадание исходили от нее, поэтому пострадавшие быстро нашли с ней общий язык и успокоились. «Вас как зовут?» – спросил мальчик у монахини. «Светлана, а это мои дети, Павлик и Маша». «Не Павлик, а Павел», – буркнул водитель. Маша не смогла сдержать ехидную улыбку. Они доехали до села и остановились у небольшой мастерской. Из гаража играла громкая музыка, а одинокий механик лениво попивал квас, сидя на пластиковом стуле. «Спасибо вам за все и за то, что случилось в лесу», — поблагодарил глава семейства. «Не за что, но о случившемся нигде не упоминайте. Вам же будет лучше», — посоветовала Маша. «Да я сам не верю в то, что видел. Что за существо это было?» «Меньше знаешь, крепче спишь», — ответил Павлик и закинул буксировочный трос в багажник. «И все-таки, с чем мы имели дело?» Не успокаивался водитель ВАЗа. Но Павлик уже сел в машину, и черный внедорожник, сделав крутой разворот, помчался в сторону леса, поднимая залежавшуюся на дороге пыль. «Третья тварь за последние дни. Такого не было с 60-х годов», – произнесла Маша, глядя в зеркало заднего вида. «Этим людям повезло, но другие могут пострадать. И тогда весть об этом быстро разлетится по округе». «Гребники видели странных личностей у предгорья. Возможно, кто-то хочет вновь открыть портал», – произнесла Светлана. «Значит, найдем их, пока этого не произошло. В храм они не сунутся, тот под надежной охраной, да и батюшка предупрежден. Остальные места за нами. Зло не должно вернуться в наш мир. Слишком многие погибли, чтобы не допустить этого. Мы не позволим», — произнес Павлик и ударил по педали газа. Мир так и не узнал, что произошло у стен древнего храма. Ни о нападении мифических тварей, ни о героях, погибших при обороне. В газетах лишь вышла заметка о чрезвычайном происшествии, во время которого погибло отделение солдат. Сам храм опечатали и закрыли для посещения, приставив на всякий случай вооруженную охрану, разгоняющую редких зевак, пришедших к озеру. Прошли десятилетия. История, произошедшая здесь, обросла мифами, да и то в основном среди местных жителей, которых со временем становилось все меньше и меньше. Однако среди лесов грибники иногда встречали странных людей, двух белобрысых близнецов разного пола. С собой у них всегда было красивое раритетное оружие, которое те никому не показывали. И на вопросы отвечали, что просто занимаются охотой. Иногда вместе с близнецами видели и слепую женщину в черном монашеском одеянии. И каждый, кто видел ее, говорил, что никогда не встречал человека, от которого так веяло добротой и состраданием. Спустя почти 50 лет храм восстановили и провели полную реставрацию как фасада, так и внутреннего убранства. Говорят, что настоятель храма запретил реставрировать лишь одно место – фреску с Серафимом, убивающего копьем страшную тварь, и тщательно следил, чтобы рабочие никаким образом не повредили старое изображение –